Глава 29. Короткое мимолетное столкновение с Дэном Брейджером потрясло Сюзанну, но утром появилось раздражение из-за того, что она столь поспешно ушла, не задав вопросов, ради которых так стремилась к встрече. В тот же вечер она обо всем рассказала отцу, лишь укрепив его в прежнем мнении. Он решительно настаивал на том, чтобы Сюзанна оставила дело Сазерленда. Когда же он узнал, что она решила снова отправиться к Брейджеру, то просто вышел из себя. «Это моя работа», — сказала она. «Быть матерью твоим детям — это тоже твоя работа». Это был упрек, который снова вытянул на свет всю историю с ее решением оставить детей под опекой бывшего мужа. Так что к тому моменту, когда она вновь направилась к Брейджеру, напряжение тянулось за ней, как темная грозовая туча. Она глубоко сожалела об этом, но заставила себя забыть о споре и сконцентрироваться на том, что она скажет Брейджеру. Сюзанна знала, что в обычных обстоятельствах она не очень смелый человек и всегда старалась избегать конфронтаций. «Хотя, черт возьми, это не совсем так», — подумала она, проезжая по Бэй-Бридж. Что ни говори, потребовалось немало смелости, чтобы покончить со своим неудачным браком, а главное, чтобы отказаться от прав на детей. Она выстояла, сделала хорошую карьеру в мире, где господствуют мужчины, не поступившись своей женственностью, ни на минуту об этом не забывая. Да, она женщина. И мать. Хорошая мать. Хотя дети и не живут с ней. Пожалуй, их отношения стали даже лучше, чем раньше. Нет, ей не в чем было себя упрекнуть, не за что извиняться, и потому и нечего избегать Дэна Брейджера, дабы не создавать себе новых трудностей. Сюзанна раздумывала, с чего бы ей начать, 10 раз проигрывая свой план в уме. Неважно, как он отреагирует, удастся ли им поладить, ей просто необходимо было задать свои вопросы. Она нажала на кнопку звонка внизу. Дверь, как и в первый раз, открыла Шерил Фикс. И, зажмурившись от потока яркого солнечного света, скрывшего Сюзанну в своих лучах, спросила: «Кто здесь?» «Сюзанна Пинчер. Я хотела бы поговорить с мистером Брейджером». «Ах, нет, я не думаю, что это...» Сюзанна быстро поднялась по лестнице. «Пожалуйста, мисс Фикс, я ненадолго. Прошу прощения за вчерашний вечер, но ситуация была сложная». Шерил боязливо заглянула в квартиру. Она стояла босиком, в выцветшем розовом халате со спутанными волосами. Похоже, Сюзанна подняла ее с постели. «Он дома?» — спросила Сюзанна, заглядывая через ее плечо. — Он... мы только что... Я на минуту. С этими словами Сюзанна быстро обогнула Шерил и шмыгнула в квартиру. — Кто это? — крикнул Брейджер из другой комнаты. — Это я, Сюзанна Пинчер. Мне нужно с вами поговорить. Сзади подошла Шерил. «Может быть, действительно не стоит? Прошлый раз, когда вы ушли, он так сердился, что...» Брейджер выехал из спальни в инвалидном кресле. С голой грудью, под правой мочкой остался крем для бритья. «Опять пришли? Зачем?» Буркнул он, вытирая полотенцем мокрую шею. «Чтобы задать вам несколько вопросов». Сюзанна взглянула в его серые глаза, потом перевела взгляд на мощный торс, который вполне мог бы принадлежать тяжелоатлету. «Я долго не задержусь, не дольше, чем в прошлый раз», — произнесла она, полная решимости не падать духом и выстоять под его пристальным взглядом. «Мне нечего вам сказать». «А я думаю, есть». Она придерживалась плана, который разработала еще в машине. Ей нечем было подтвердить свое заявление, разве что словами Лори Роулс, основанными на смутных намеках Кларенса. Но Сюзанна решила не спрашивать об этом, а бросить вызов и надеяться на лучшее. Морган Чайлдс вовсе не тот, кем он себя возомнил. О чем это вы? О его так называемых подвигах в Корее. Я поняла, что все это выдумано и не без вашей помощи. Он хотел было ответить, потом тыльной стороной ладони провел по своему широкому морщинистому лицу, как будто для того, чтобы избавиться от этого вопроса, а заодно и от нее. «Зачем?» — не отставала Сюзанна. «Да что вы знаете?» — произнес он, разворачиваясь на своем кресле и подъезжая к окну. «Что, черт возьми, теперь вообще знают о героях?» «Я знаю, что мне больше нравится, когда они законные». Шерил Фикс снова робко подошла к ним. «Дэн!» — сказала она. — Ей, наверное, лучше уйти. Он отмахнулся от нее и впился глазами в Сюзанну, тыча в нее пальцем. — Откуда вы знаете то, что, по вашим словам, вам известно? — Это моя профессия, мистер Брейжер. Я расследую преступления, а это может иметь отношение к делу. — Каким образом? Теперь она уже не могла отступать. Он почти признал все, во всяком случае не стал ничего отрицать. Кларенс Сазерленд знал о так называемых подвигах судьи Чайлдса в Корее. Сазерленд был человеком, который использует информацию для достижения власти. Если он располагал сведениями, которые могли повредить Чайлдсу, это могло бы оказаться серьезным мотивом для вашего друга убить его. Да не смешите вы. Кем бы ни был Морган Чайлдс, он не убийца. А Никсон не был проходимцем. А соседский парень, который убил свою семью, всегда был таким милым и вежливым. Это старая история, мистер Брейжер. Внешность обманчива. Короче говоря, общественный миф о судье Чайлдсе в значительной степени слагается из его многочисленных подвигов в Корее. Фактически же этого не было. Ну и что? Ну и что? И это ваш ответ? Вся страна обманута фантазиями, которые придумали вы, а вам безразлично. Зачем вы это сделали? Сюзанна надеялась, что зашла не слишком далеко. В конце концов, она не знала точно, насколько велика его роль в корейском сценарии Чайлдса. Брейжер растерянно дергал ручки своего кресла, будто раздумывая, в какую сторону двинуться, затем поднял на нее глаза и спросил: «А каких взглядов вы придерживаетесь, мисс Спинджер? Либеральных, консервативных? Или вам все равно?» «Скорее, умеренных». «Это как же?» «Я стараюсь действовать по ситуации. Иногда занимаю позицию, которую можно назвать либеральной, а иногда консервативную». Брейжер взглянул на Шерил, которая стояла, прислонившись к стене. «Дай-ка мне рубашку». Она быстро исчезла в спальне и через минуту принесла мятую красную клетчатую рубаху, которую он, не застегивая, накинул на свои массивные плечи. «Мои политические взгляды не имеют никакого отношения к этому делу, мистер Брейжер», — сказала Сюзанна. «Что меня удивляет, так это зачем вам и судье Чайлдсу понадобилось создавать фальшивку?» «Я этого вам не говорил». Сюзанна выдвинула стул из-за письменного стола, села и произнесла как можно спокойнее: «Мистер Брейжер, я здесь не для того, чтобы ссориться. То, что произошло в Корее между вами и судьей Чайлдсом, дело ваше и больше ничье. Если только, конечно, это не имеет отношения к убийству Кларенса Сазерленда. Я вам не враг. Я делаю свое дело и пытаюсь его делать. Значит, должны понять. Что понять? Что и мы делали то, что должны были. Извините, не поняла. Корее нужен был герой. До Вьетнама. Может, если бы нам больше повезло там, то Вьетнама и вовсе бы не было. Так или иначе, никто до конца не понимал, что происходит. Это была акция Объединенных Наций, реализованная в основном американцами. МакАртур всех запутал, жалуясь, что ему не позволяют выиграть войну. Гарри Трумэну пришлось его уволить за неповиновение, за то, что тот забыл, кто главнокомандующий. Гарри был прав. Но стране было просто необходимо чем-то гордиться, и мы постарались создать героя. Чайлдса. Он как будто был создан для этой роли, своего рода вдохновляющей идеей для нашей страны. Черт возьми, ведь фотография с поднятием флага на Иво Джима, которая во время Второй мировой войны обошла все журнальные обложки Америки, тоже была подделкой. Фальшивкой, как вы бы сказали, созданной одним военным корреспондентом для того, чтобы дать людям там, дома, ощущение славы и гордости за своих солдат. А это чувство не было фальшивым, так что